Как артист, редко свободный от кабацкой работы, он, по-видимому, не бывал на концертах других артистов и, кроме самого себя, вероятно, редко кого-нибудь слушал. Всем своим видом и горячими аплодисментами он старался дать мне понять свое удовлетворение от моего искусства. Но я был сух, ни улыбкой, ни поклоном не выражал ему никаких своих симпатий или благодарностей. «Подожди, подожди». Весь концерт я пел, стоя точно посреди эстрады, но когда дошел до последней песни, я назвал ее, демонстративно резко перешел на правый конец эстрады и остановился прямо против его места в первом ряду. Аккомпаниатор сыграл вступление, и я начал. «Ваш любовник — скрипач, он седой и горбатый. Он вас дико ревнует, не любит и бьет, но когда он играет концерт Сарасате, ваше сердце, как птица, летит и поет. Я пел, глядя в упор, то в его глаза, то в глаза Сильвии. Владеско слушал в смертельном испуге. Глаза его, казалось, готовы были выскочить из орбит. Он весь как-то съежился, почти вдавившись вглубь кресла. Он вас скомкал, сломал, обокрал, обезличил. Слова били, как пощечины. Он прятал лицо, отворачивался от них, пытался закрыться программкой, но они настигали его, жесткие, точные и неумолимые, предназначенные только ему, усиленные моим гневом, темпераментом и силой интонации. И когда вы, страдая от ласк хамоватых, тихо плачете где-то в углу, не дыша, он играет для вас свой концерт Сарасате, от которого кровью зальется душа. «А-а-а!» — сквозь песню донеслось до меня. «А-а-а!» Он стонал от ярости и боли, уже не владея собой, закрыв лицо руками. Я допевал песню безобразной, ненужной, больной и брюхатой, ненавидя его, презирая себя, вы прощаете все за концерт Сарасате, исступленно, безумно и больно любя. Мои руки, повторявшие движение пальцев скрипача, упали. В каком-то внезапном озарении я бросил наземь воображаемую скрипку и в бешенстве наступил на нее ногой. Зал грохнул, точно почувствовав, что сейчас уже не концерт, а суд, публичная казнь, возмездие, от которого некуда деться, как на лобном месте. Толпа неистовствовала. Стучали ногами, кричали, свистели, ломились стеной к эстраде. У него даже не было сил подняться. За кулисами уборная моя была полна людей, друзья, знакомые, незнакомые, актеры, актрисы, музыканты, журналисты и просто люди из публики заполнили ее. Я едва успел опуститься в кресло, как в дверях показалась фигура Владеско. Он шел на меня вслепую, ничего не видя вокруг, разъяренным медведем, наступая на ноги окружающими, расталкивая публику. Все замерли. «Сейчас будет что-то ужасное», — мелькнуло у меня, я встал. Одну минуту мы стояли друг против друга, как два зверя, приготовившихся к смертельной схватке. Он смотрел мне в лицо широко открытыми глазами, белыми от ярости, и тяжко дышал. Это длилось всего несколько секунд. Потом что-то дрогнуло в нем. Гримаса боли сверху донизу прорезала его лицо. «Вы убили меня. Убили», — — бормотал он, задыхаясь.